203. Принимаем решение ускорить бег явлений. Значит, напряжение общее усилится. При напряжении сердца начинают звучать его струны, чтобы слиться когда-то в созвучный хор сердец. К сердцам человеческим ныне взываем, ибо хотим объединить через сердце. Наступает век единения всех и во всем. Антагонизм, несогласие, разрушение и разъединение единением победим. Оно пойдет через сердце. Потому стучимся в сердце человеческое, дабы проснулось оно.